Глава 11. Часть 1. Истинный. Ошарашивает известием серебрянка в тот самый момент, когда мы с Райденом становимся единым целым. Новость шокирует настолько, что долю секунды я теряюсь, а вторая сущность, не оборачиваясь, завладевает моим разумом. Миг. И уже все в порядке. Я — это снова я, а моя волчица притихла на периферии. Возвращаюсь в реальность, чутко ощущая не только действительность, но и свою пару, владеющую моим телом и всеми мыслями, и прожигающую горящим взглядом насквозь. Матушка Луна, да как же так? Райден мой истинный, предназначенный тобой и посланный спасти. Разве может счастье быть таким полным? Жадно скольжу глазами по безупречному лицу оборотня, стараясь впитать в себя все его безупречные черты, всю нежность и силу, которыми он делится в этот момент. «Эй, Мира, только не влюбляйся», — хмыкает тот, кто становится для меня и моей волчицы самым важным существом на Земле. «Я же предупреждал, чтобы, кроме как на постель и защиту, ты ни на что не рассчитывала». «Но как же...» — улыбаюсь тепло, спеша поделиться невозможной радостной новостью. «Ты лишь для утех, малышка, не больше». Райден, походя, разбивает только-только созданный в мечтах хрустальный замок. «Я же твоя пара!» — бью правдой в лоб. «Смеешься?» Перебивает, не слушая и жестоко раня своими словами. «Женюсь я только на равной себе и сильной волчице». «Сильной волчице». Повторяю мысленно и ощущаю, как колет в сердце. «Да, я слабая, раз волк меня не почувствовал. И вновь сама по себе, потому что никому не нужна. А значит, в своей особенности... признаваться нельзя, иначе этот вожак легко воспользуется моей уязвимостью, походя, заделает сильное потомство, а потом отберет его, а сам женится на выгодной и достойной его персоне самке. Опускаю веки, прикрывая глаза, пекущие от подступающих слез, что вот-вот прольются и обнажат мою слабость и боль. Матушка Луна! Истово молю в душе, дай силы пройти это испытание до конца и не стать трофеем еще одного алчного оборотня. Хотя, конечно, жаль, что ты человек. Не знал бы точно, подумал бы, что ты волчица. Слышу в мужском голосе веселье, когда сама еле-еле сдерживаю рыдание. А ты все-таки кровожадная малышка. Кровь за кровь пролила, да? Не понимаю, о чем он, пока не приподнимаю ресницы и не сосредотачиваюсь на губах мужчины. На нижней отлично видна капелька крови от двух проколов зубами. «Серебрянка, что ты наделала, негодница?» Холодею в душе. Пометила оборотня, поставив своеобразную брачную недометку? Зачем? «Мой». Приходит непоколебимый ответ от прижавшей уши второй сущности. «Но мы ему не подходим, милая. Смирись!» Уговариваю, как могу. «Мой!» — упирается серебрянка, рыча из груди. «Луна-защитница, неужели Райден и сейчас не догадается?» Замираю, забывая, как дышать, и сжимаюсь каменея. Альфа не может не почувствовать связавшую нас тонкую нить, а значит... «Расслабься, малышка. Самое страшное для тебя уже позади. Теперь будет только хорошо». Опаляет горячим дыханием мужчина и с азартом увлекает меня в новое безумство ночи. Не узнал, не почувствовал, не понял. Кружатся в голове больно жалящие мысли. Я не выдерживаю и добровольно выпускаю вперед сознание волчицы. Сама же растворяюсь, чтобы ничего не видеть и не чувствовать. Оборотню достается лишь мое тело, ведь душа ему не нужна. Очередной удар судьбы больно ранит сердце, кроша его на осколки. Но я хоть и слабая, но сильная, поэтому обязательно выполню условия сделки и отработаю свою часть. Часть вторая. Ты уже проснулась? Перевернувшись на бок и подперев голову рукой, медленно осматривает меня с ног до головы Райден. Расслабленный, вальяжный, полностью обнаженный и нисколько не стесняющийся этого. На губах блуждает ленивая улыбка, а в глазах еще не погасла томная поволока. Я же, словно примерная ученица в школе, ага-ага, видела в фильмах, сижу на стульчике, спина прямая, ботиночки и коленочки вместе, ручки сложила, подбородок под углом в 90 градусов. Ах да, в отличие от вожака северного предела, я полностью одета и даже обута в высокие солдатские сапоги. Пока Альфа спал, успела незаметно выскользнуть в свою комнату и облачиться в военного кроя плотные брюки и рубашку, заказанные когда-то очень давно через интернет, а сверху накинула все то же широкое коричневое платье прислужницы. Не стоит привлекать внимание самцов не только собственной стаи, но и тех, кто меня отсюда собирается вывозить. Проснулась. Подтверждаю то, что и так очевидно. «Не хочешь еще чуток поваляться?» Откинув в сторону и так ничего не прикрывающее одеяло, оборотень приглашающий хлопает по постели, хитро блестя глазами. Только вот ни его красота, ни обаяние, ни излучаемые аурой Альфы величие и сила уже не впечатляют. Не заставляют быстрее бежать кровь по венам и стучать чаще сердце. Я заморозилась. Отключила чувствительность и эмоции, приняв и хорошенько уложив в голове вчерашний посыл вожака. Даже серебрянка, выполнив свой долг, отстранилась и закрылась, нисколько не реагируя на заигрывание пары. Нет, естественно, притяжение истинных я преодолеть не в силах, и ощущаю его каждой клеточкой своего тела, которая тянется к этому волку, жаждет его и вожделеет. Но, оказывается, с этим тоже можно жить, и именно это я собираюсь делать. Через 1 минуту и 18 секунд время развлечений, оговоренное в сделке, завершится. Перевожу взгляд на часы, стоящие на комоде, а потом вновь возвращаю внимание вожаку. «Надеюсь, с вашей стороны претензий нет, Альфа Райден?» Мира!» Сдвинув брови к переносице, хмурится Двуликий. «Да, он явно не ожидает от меня подобного. Я же, мысленно пожав плечами, больше ничего не произношу». Что ж, ладно». Резко посерьезнев, волк отталкивается от матраса и мгновенно оказывается на ногах рядом со мной. Полная нагота совершенно его не стесняет. Ну а я стараюсь смотреть сквозь. Очередных насмешек о своей наивности слышать не хочется. «Нет, Мира, претензий с моей стороны нет. Хорошо отработала». Язвит Альфа, словно мое поведение его задело. Неужели настолько привык к всеобщему поклонению и тому, что самки не могут устоять перед грасовским обаянием и харизмой? «Ну что ж, добро пожаловать в мой мир», где не все происходит так, как желается. «Я обещал, что в 4 ты будешь за пределами стаи восточных оборотней, и слово сдержу, не переживай», — произносит мужчина, натягивая на голое тело камуфляжные штаны. «А пока парни готовят машину, ты со мной позавтракаешь». Внимательный взгляд на меня. Буду ли выкобениваться? «Нет, волк, не стану». Произношу мысленно, легким кивком подтверждая, что приглашение оценила и приняла без возражений. «Отлично, сейчас вернусь». Не накинув даже футболку, Райден покидает комнату. Я же, как лопнувший шарик, резко оседаю вниз, облокачиваюсь на спинку стула и прижимаю ладошку к низу живота. Все же Альфа достаточно крупный мужчина, а я слишком маленькая. плюс его неутомимость на протяжении всей ночи и отсутствие любого опыта у меня. Да, внутри ощутимо тянет и побаливает в очень непривычных местах. Прикрываю глаза и стараюсь расслабиться, совершенно забывая, что при желании вожак северного предела умеет передвигаться совершенно бесшумно. «Сильно болит?» Неожиданный вопрос заставляет моментально распахнуть глаза и вновь принять правильную позу. «Нет. Для убедительности даже головой качаю». «Врёшь». Подходит ближе, прожигая темными глазами. «Луна-матушка, у Альфы сейчас такой взгляд голодный, словно он самку целый год не видел. И дыхание тяжелое, надсадное. Что с ним?» Напрягаюсь, ожидая всего чего угодно. Однако спустя мгновение улавливаю метаморфозы. Лицо оборотня сначала транслирует недоумение и удивление, а чуть позже Грасс встряхивается, словно откидывает подальше нелепицу, забредшую в голову, и становится вновь с собой, самоуверенным и высокомерным самцом. «Я хочу сказать, что в порядке. Но мне это не позволяет». «Хватит. Могла бы предупредить, чтобы я был аккуратнее». «Что ж, звучит незаслуженно грубо, но я проглатываю. Не время спорить. Да и не все ли равно? Думаю, мы с Грассом вообще в последний раз видимся, ведь дорожки наши расходятся. Потому просто опускаю глаза, якобы принимая заслуженное замечание». «Пей чай и ешь». Пододвигает ближе ко мне поднос с завтраком Райден. И я киваю, в этот раз зависая от совершенно неожиданной заботы, ведь не обязан совсем. Да и в договор этот пункт не входил. «Мира, не зли меня, ешь!» Выбивает из задумчивости оборотень и, только дождавшись, когда я положу в рот кусок омлета, начинает говорить. «Тебя повезет Чак. Для всех он выполняет мое срочное поручение, поэтому останавливать его не станут. Поедет он на нашу территорию. Если не знаешь, это на севере. Прости, но в поселении я тебя оставить не могу. Зато выделю квартиру в городе». «Не надо». Качаю головой, откладывая вилку в сторону. При всем желании кусок в горло не лезет, тем более, когда таким взглядом прожигают. «Надо». Давит силой Альфы оборотень, ожидая моего подчинения. Только не понимает глупый, что на свою пару он никак воздействовать не может, и уж тем более причинять ей вред. Не знаю, почему он меня не унюхал. Проблемы с носом? Или просто проигнорировал? Потому что я отчетливо улавливаю сладкий аромат омеги. Странность, конечно, несусветная, но это уже не важно. Шанс упущен. Прикрываю глаза, решая не спорить. Я просто даю вожаку возможность закончить свою речь. «В городе ты будешь жить одна, сама себе хозяйка. Отдохнешь, расслабишься, оценишь новые возможности и свой статус. Я появлюсь только через неделю, не раньше. И вот тогда мы с тобой поговорим о наших дальнейших встречах. Думаю, сейчас ты просто перенервничала, поэтому не вполне адекватно. От этого и ведешь себя странно. Уверен, поразмыслив, найдешь для себя много плюсов в том, чтобы быть моей содержанкой». «Спасибо», — произношу, не поднимая глаз. «Только благодарю не за щедрый подарок быть личной малышкой для утех, а за то, что Грасс ответственно подошел к выполнению своей части сделки».